гениальную фразу сказал. «Я очень часто прикасался к царским судьбам, в том числе и к судьбе Иоанна Васильевича Грозного, когда писал музыку к разным спектаклям. Но ваш царь мне симпатичнее, потому что я вижу, как он страдает. Страдает за Русь». Так или иначе, спектакль идет. И если я раньше приходил в себя после каждой репетиции, после каждого спектакля в течение 4-5 часов, то после перемены в названии я через 10-15 минут бываю уже в норме. При этом обязательно читаю молитву «Отче наш» перед спектаклем, защищая тем самым себя. Мне это очень помогает. Когда я этого не делал, я чувствовал себя после спектакля много хуже. Без молитвы это играть нельзя. Каждый спектакль меня провоцирует огромное количество бесов. Верещат, кашляют, сморкаются во время пауз. А понимаете, что такое пауза для актера? На одном спектакле я готов был подойти к такому зрителю, я его видел со сцены, и постращать вот этим вот посохом тяжелым, острым, с которым я играю. Меня трясло весь спектакль, 3 часа подряд. Я одно чувствовал — меня уничтожают, просто уничтожают. А в финале я подумал — благодарю, Господи, что Ты помог мне сохранить себя. Во время аплодисментов я уже шел к этому зрителю, но он вскочил, стал визжать, как резанный поросенок, и выбежал вон из зала. Каждый раз перед этим спектаклем, когда я прихожу в театр, меня у служебного входа цапают и с пеной у рта начинают что-то верещать, доказывать что-то невнятное, обвиняя меня во всех смертных грехах. Можно, конечно, любую роль сыграть с холодным носом, не растрачивая себя, но я так не могу. И чем больше вживаюсь в роль Ивана Грозного, тем больше отнимается у меня энергии моего личностного, моего «я». Но и посылается, судя по ощущениям, какая-то странная, непонятная для меня просветленная энергетика. Как только выхожу на сцену, происходит всякий раз незримый, подсознательный диалог с Грозным. Немало он страдал за Россию, мой царь. Я для того ль всю жизнь провел в борьбе, сломил бояр, унизил непокорство, вокруг себя измену подавил и на крови наследный мой престол так высоко поставил, чтобы вдруг все рушилось со мной. Злодей? Деспот? Нет. Русь православная для него важнее, чем то, каким он прослывет в современности и в истории. «Ни на день я, ни на год устрояю престол Руси, но в долготу веков. И что вдали провижу я, того не видеть вам куриным вашим оком». И покаянные, глубокие переживания Грозного очень по-человечески понятны. «О Христе Боже, исцели меня! Прости мне, как разбойнику простил Ты! Очисти мя от несказанных скверней и ко блаженных лику сочетай!» Мотив покаяния Грозного — очень сильный мотив всей его судьбы. Известно, что он много молился. Неоднозначно относился Алексей Константинович Толстой к Иоанну Васильевичу Грозному. И не мне судить великого писателя. Но, прикасаясь к истории, я вижу и другое. Сколько же добра сотворил Грозный для Руси, для укрепления государственности, особенно в молодом и в среднем возрасте. Но когда на его глазах избивали, резали, убивали его близких, произошло некое смещение в психике. Тот же Толстой говорит устами Федора Иоанновича: «Не враз отец стал грозным государем, но через бояр». Непростая история. Очень непростая. И потом, еще ведь не доказано толком, убил ли Грозный своего сына Ивана.